Как? Бородатый мужчина ходил по Греции, думал и говорил. За ним ходили люди и громко думали. Поэтому тех, кто ходил за греческим философом Аристотелем, называли перипатетиками, то есть гуляющими. Иммануил был маленького роста и брал на прогулку трость. Прогулка начиналась в 5 часов, каждый день без исключения. Немецкий философ гулял, чтобы не думать. «Когда гуляешь, циркуляция крови мешает последовательному мышлению», — пишет он. «Чтобы подумать, нужно остановиться». Аристотель, умеренно любимый Кантом, сказал, что мышление — это остановка движения. «Природа бесконечно движется, а если на секунду остановиться — смерть». У человека все несколько иначе. Чтобы началась жизнь ума, нужно ненадолго остановиться. Может быть, Канту понравилось бы ездить на поезде. Там движение и покой совпадают. Поезд движется, ты едешь, а все равно думаешь. Поезда часто останавливаются, опаздывают или не приезжают вовсе. Как и мысли. Так как? Ходить или сидеть? Думать или не думать? Как заниматься философией? Студента философского факультета учат только читать. Это хороший, но не единственный способ заниматься философией. Другое как? С чего начинать читать философские тексты? Дурной вопрос. Нет никакого главного философского текста. Желающий попасть в мир идей, пусть сначала сделает ревизию своей книжной полки и найдет философию в том, что уже прочел, подумает о какой-то позиции по отношению к миру и о том, что помогло ему остановиться. Пусть подумает, что мир не просто мог бы быть другим, а мог бы не быть вообще. Пусть тогда он спросит себя, какой главный принцип мира? Почему мир есть и без чего его нет? Какие его движущие силы? Философ скажет, ты теперь занимаешься онтологией, изучаешь системную настройку мира. Вот карта Средиземья, ведь все могло бы быть и так. Этим миром движет власть, почти как у Ницше. А почему власть? Как все началось? Читаем. Был Эру, единый, что в Арде зовется Илуватар. И первыми создал он Айнуров, священных, что были плодом его дум. И они были с ним прежде, чем было создано что-либо другое. И он говорил с ними, предлагая им музыкальные темы. И они пели перед ним, и он радовался. А вот учебник по физике. Мир мог бы быть только таким. Так и остаться космосом или не случиться вообще. Первый шаг философа — представить, что все может быть другим. Первый шаг метафизика, специалиста по абсолюту, научиться видеть мир, которого могло бы и не быть вообще.